я могу понять очень Да. Алло. Здравствуйте. Слушаю. Звонок Сбербанка России, специалист Сафрыгина Ольга Сергеевна. Ведется запись диалога. Румину Раджабалиевну услышать можно? Да, можно. Еще раз, откуда вы? Звонок из Сбербанка. Ага, слушаю. Вам звонок поступил касательно вашей кредитной карты. У вас долг 5600 рублей по карте, и долг нужно платить до конца сегодняшнего дня. Сегодня готовы оплату произвести? Нет, все вопросы в судебном порядке. У меня другой к вам вопрос. Вы скажите мне, почему? Пожалуйста, ну то я так решила. Вы скажите мне, пожалуйста, а вот когда ваш робот звонит, вы на что надеете? Вы хотите, чтобы люди с роботами, с автоответчиками разговаривали? Ну это как-то странно, не находите? Нет. Нет? А вы часто, вы часто с неодушевленными предметами разговариваете? Мы все-таки говорим о вашей задолженности. Это понятно, мы уже поговорили, вы задали вопрос, услышали ответ. Ну как это не поговорили? Вы задали вопрос? Задали. Ответ услышали? Услышали. Я потом задала свой. Ну а что по-вашему называется диалогом? Если не задать вопрос, услышать ответ. Это явно не диалог. Это не диалог. То есть задать вопрос, услышать ответ, это не диалог, да? Нет, это не диалог. Не диалог. А что же тогда диалог? Скажите мне, пожалуйста, это очень интересно. Давайте сейчас продемонстрируем все-таки. Давайте продемонстрируйте, вопрос, что такое диалог. Вопрос, вы как решаете с оплатой долга? А, то есть вы еще один... Нет, подождите, мы сначала давайте о механике с вами договоримся. То есть вы будете мне задавать вопросы, а я на них отвечать. И тогда у нас получится диалог, да? А мне нельзя вам вопросы задавать, иначе диалога не получится. Правильно я понимаю под запись телефонного разговора? Нет, неправильно. А как тогда? Да. Добрый день, Румина Раджабалиевна. Представьтесь. Еще раз, не слышу, как? Представьтесь. Мы звоним из Сбербанка, я представлюсь. Я вас слушаю, представьтесь. Еще раз, не поняла, вы Румина Раджабалиевна. Я, представьтесь. Сказал уже, Сбербанк России, региональный центр дистанционного взыскания, Скалилиз Гуляева Ольга Евгеньевна, разговор записан. Вот теперь сказали, до этого не говорили, только про Сбербанк сказали. Слушаю вас. Нет, говорила, вы просто не слышите. Нет, не говорили, не обманывайте. Задолженность необходимо до 5 июня ее погасить, поступит оплата до 5 июня. И? Оплата? Я задала вопрос, оплата до 5 июня поступит? А зачем мне это? Как зачем? Вернуть банку должны. Не оплатили, у вас 61 день в общем. Так а зачем мне это? Какая моя мотивация? Почему не оплачиваете, на каком основании? Мотивации не хватает. Вы знаете, вот проснулась как-то утром, думаю, зачем мне это надо? До 13 июня тоже не гарантируете оплату? Да, мне это не надо. Фиксируем отказ от оплаты в установленный банк на сроки. В дальнейшем банк вправе выставить требования о досрочности погашения всей суммы долга. Должны это понимать. Есть еще бесполезная информация? Кредитная история. Всего доброго. Ага, пока. Да. Валерия Викторовна. Да. Меня Олег Алексеевич зовут. Департамент взыскания банка «Восточный экспресс». 22 дня длится ваша просроченная задолженность. Почему и на каком основании? Забыли фамилию свою сказать. Еще раз. Вы забыли свою фамилию сказать? Романов моя фамилия. А почему можете сразу не называете? Да мне разговор записывается. Ну, ради бога. Вопрос задан вам, ответ так не последовал. Да, и не поступит, пока я не услышу, почему вы закон нарушили. Не в начале взаимодействия какой? Не назвали свою фамилию. Какой закон? 230. Какой закон? 230. 230? Угу. Какой 230? Обычный, федеральный. Федеральный пункт? Угу. Пункт? Я должна вас образовывать сейчас? Нет, вы должны обосновать свои слова. Если вы предъявляете человеку какие-то нарушения, я вы должны объяснить. Я предъявляю вам для нарушение. 230 нарушение федерального закона. Но он обширный. Пункт 4. Статья 7, пункт 4. Совершенно верно. Только что прочитали. А теперь зачитайте мне эту статью и посмотрите, а что там написано. Читать? Внимательнее прочитайте, Лариса Викторовна, что там написано. Я не имею его перед глазами, а потом не говорите. Могу прочитать. А что случилось? Не имею это перед глазами. Да. Вот когда почитаете, а что вникните так-то? Туда. Тогда поймете, то, что там написано, Лариса Викторовна. Вам задан вопрос по поводу написано? Вашей просроченной задолженности. Насколько я помню, Стоп. Почему со мной в голос разговариваете? Почему вы свое слово пытаетесь ставить вперед моего, когда я разговариваю? Ой, ничтожество. Так вот, там написано, а за это, Лариса Викторовна, уже придется извиняться вам и всей вашей семье, непосредственно тоже. Вы сами себя только слушаете. Если вы хотите с собой поговорить, я... Твою фамилию, будете сами имя с собой и отчество. Вы чего истерите-то так? Валерьяновна, вы меня слышите, Лариса Викторовна, или нет? Вы сами с собой, что ли, там разговариваете? Вы как девочка себя ведете. А? Вам что-то обидное сказали, вы заплакали сразу, начали визжать. Ну, спокойнее, ну вы же кто вроде как... Кто плачет? Вы вообще о чем говорите, Лариса Викторовна? Я еще раз спрашиваю. Вы сейчас сами с собой разговариваете или да что? Вы можете кричите? Сами с собой выйти на балкон, поговорить. Нервная вы, услышали меня? Успокойтесь. Со мной в голос вы разговаривать даже не пытаетесь, а знаете почему? Наберитесь уважения хотя бы сами к себе, ой, вы в первую очередь женщины, тем более еще с годом, к тому же, Лариса Викторовна. Не позволяйте своим словам, Лариса Викторовна, так сказать, поступать на 17, тем более не услышали. Вы свое слово не поставите? Друг а? Да в том-то и дело, что я это в курсе, Лариса Викторовна. Кто не разговаривает как? Как разговаривают два человека? Один говорит, другой слушает, правильно? Правильно. А зачем вы сейчас опять пытаетесь меня перебить? В отношении какой меня вопрос? Нарушить закон. Вы в ответ визжите, как дурочка. Вы почему со мной говорите в голос? Не вы не будете получать ответы на свои вопросы, потому что я вас даже ведите не слышу. Себя я не спокойно. Слышу, что вы говорите, Лариса Викторовна. Вы, наверное, женщина, ушки закрыли и там ля-ля-ля-ля-ля, чтобы не слышать да меня, нет, да? Да нет, я просто не слышу. Для меня сейчас то, что вы говорите, это какие-то непонятные звуки. Потому что когда я разговариваю, и вы пытаетесь разговаривать со мной в голос, я вас элементарно не слышу, женщина, успокойтесь. Все, истерите помните, дальше, истерите. Мне очень нравится вот запах напалма. Угу. Вам доставляет это какое-то удовольствие? Да, мне это неизгладимое удовольствие доставляет. Когда я вижу, как истерят сотрудники Восточки, я прям радуюсь от этого безумно. Да? А муж есть у вас? Конечно, обязательно есть. Да? Да. Мне кажется, что нет. Я не удивлен этому расходу. Ну ладно, сейчас вам завидно, что у меня да муж есть, что? А у вас нет? Ну у вас мне... тоже будет, не волнуйтесь. Говорит, не переживайте, у вас тоже будет. Все у вас будет я хорошо. Я понимаю то, что можно долго накопить какими-то надеждами, можно жить в каких-то иллюзиях. Это все понятное дело. А, вы все еще живете иллюзией, что у вас будет муж. Но живите, надежда умирает последней. А, я не удивлен даже то, что взрослая женщина пытается здесь как-то переводить мои слова на меня же. Я не удивлен. Нет, ну хотя в принципе, от такой, как вы, так, это не удивительно. Так вообще. Облажаться нелепо. Никаким образом. А так вы старались. Смотрите, вы уже и побежать на меня абсолютно успели. И тут пытаетесь, я не знаю, каким-то образом поумничать. Да, нормально но, с вами разговариваю. Поверьте но, к сожалению, мне, если мозгов-то нет, у вас мне ничего не получается. Если да? бы я хотел на вас повысить голос, вы бы трубку уже давно сбросили, ну, поверьте мне. Ну, конечно. И к тому очень, же, очень если страшно. Бы я сейчас мужик пугает громким визгом. К сожалению, много не могу сказать, понимаете? Но если вы по факту вам сказал все то, что я хочу вам сказать, да, поверьте вы мне, вы бы очень долго обижались. Ой, очень потом страшно. Потом выходили бы, жаловались, припетялись, как страшно вас оскорбили и так далее, и рассказывали но, бы везде, ходили, какими словами вас сотрудники банка назвали. Вы не способны да делать все то, смысла что вы говорите. Не вижу. Я не вижу смысла как-то оскорблять такую, как вы, женщину, но понимаете? Так, подождите, я думаю, если вы не видите я думаю, смысла, то зачем вы тогда говорили, что вы могли бы, если бы не забить разговора? И ваш текущий статус, Лариса Викторовна, делает это за меня. Господи. Да. Вообще да, не следите вы за своими словами. Да. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Венчурова Ирина Андреевна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа Банка. Информирую о записи разговора. Наталья Николаевна, это вы? Мы. Верно? Верно. У вас задолженность имеется 135 084 рубля по одному договору, ко второму 129 089 рублей. Вам в течение суток необходимо погасить задолженность. Вопрос, скажите, как намерены регулировать? Я не испытываю совершенно такой необходимости. Ну, вы же воспользовались денежными средствами. Однако, испытывая ли я необходимость, могу утверждать исключительно я. Так вот, я вам сообщаю, что я не испытываю такой необходимости. В течение суток где будете деньги брать для того, чтобы погасить задолженность? Я говорю, не испытываю такой необходимости. Да вы можете не испытывать, у вас обязательства не исполнены, Наталья Николаевна. Ну, тем не менее, если я не испытываю некой необходимости, то зачем мне осуществлять какие-то бесполезные для меня действия? Вы уклоняетесь, да, от оплаты? Денежные средства взяли, воспользовались, сейчас позволяете себе уклоняться? В любом случае, вы ошибочно заявили мне, что я испытываю какую-то необходимость. Да я не говорю вам испытываю, что же вы одно слово повторяете? Вы еще знаете какие-то слова помимо вот испытывайте, не испытывайте? Да вы можете думать обо мне как угодно, что я не знаю слов или еще что-то. В любом случае, для человека с уровнем IQ больше 3 было понятно, что я имею в виду. Вы можете воспринимать это, конечно, как хотите, по-своему, по уровню своего развития. Однако, я сказала вам все, что считала нужным. Что? Ждете, когда коллекторское агентство приедет? Да мне фиолетово. Ну, приедет. Как приедет, так и уедет. Страшные, что ли? Вы в 2020 году собрались кого-то коллекторами сажать? Пугать, господи. Наталья Николаевна, имейте в виду, за действия третьих лиц мы ответственность несем, это раз. Второе. Ну, стоп. Давайте подождите, вы не будете переходить в режим радио. Какие действия, о каких действиях вы сейчас говорите? Что значит эта фраза «за действия третьих лиц мы ответственность не несем»? Что это значит? Вы меня запугиваете или что? Что это значит? Мы перед вами свои обязательства выполнили. То, как будут действовать третьи лица, мы не знаем. Ну и что? А при чем? Зачем вы это говорите? Какую цель вы преследуете, когда вот в такой формулировке говорите? Запугать? Но я вам еще раз говорю, 2020 год. Коллекторами вы никого не запугаете. Прошли те времена давным-давно. Вы что, знаете, что коллекторское агентство вас запугивать будет? По-моему, я считаю, что вы меня запугивали сейчас, пытались закон, во всяком случае, но ваши попытки настолько никчемны и бесполезны, что у вас ничего не вышло. Только проблема в том, что вас поймали за язык, и вы сели на пятую точку, когда поняли, что вам здесь ничего не светит. Что случилось, крошка? Что случилось, деточка моя? Какие проблемы у вас? Поэтому давайте сверим анкетные данные. Нет, мы ничего не будем сверять, потому что вы звоните с мобильного номера. 63. Мы указываем, что если переступка прослеивания возникает, за вас оплачивают перед Альфа-банком задолженность, вы будете клиентом нового банка, поэтому приготовьтесь, находитесь... Что вы только что ляпнули? Какого нового банка? Какого нового банка? Какой банк скупает долги? Какого нового банка? Господи! Сидят там беспомощные, беспощадные, глупые тетки, которые не способны даже законодательство выучить. Все, свободно. Свободно, бесполезное. Пока. Предупреждаю вас сразу, сумма готовки больше, чем есть. Ага, побежала уже готовить, потому что какая-то телефонная глупышка мне об этом сказала. Бегу и волосы назад. Конечно. Угу, счастливого пути. Знаете куда?